Понятное дело, что тебе стыдно. Кстати, что такое Шикса? Не еврейка, молодая, — уныло говорит Ленка. Это он кого же имел в виду? Какая теперь разница? Ну и нам теперь делать что? Ленка задумчиво бьет ладонью по низкому парапету. Послушай, он ведь, как сказал этот самый Боря, ограничил сам себя. Иными словами, он не может действовать напрямую, как бы он не хотел обратно в эту свою могилку, но чужие-то желания он пока выполняет. Так что если просто взять и захотеть... Ветер пробегает по черным деревьям. Этого кажется, что дальние огни, просвечивающие меж веток, шевелятся. — А, — говорит Августа, — поняла. — Ну, давай. Ленка притопывает ногой от нетерпения. — Желаю, — громко говорит Август, — чтобы он, Михаил Семенович, Моисей Самуилович, упокоился обратно. — Раби Моше, Раби Моше, ну? — Что «ну»? — сердито спрашивает Август. — Получается? — Откуда я знаю? — Ты плохо желаешь. — Пожелай ты. У Ленки от натуги краснеют уши, потом она шел. — По-моему, не выходит. Август отталкивается от парапета и резко поворачивается к ней. — Я знаю, почему не выходит. — Ты этого не хочешь. Говоришь одно, а думаешь другое. Ты хочешь чудо лично для себя, чтобы как Генриетта. Да на кой он мне сдался, этот чертов Добролюбов? — Ну, не Добролюбов. Но что-то же очень нужно. Ну, признайся, хоть мне признайся. Иди ты. Таскаешься на кладбище. Могилки вылизываешь, 300 баксов в сезон, стишки свои дурацкие рассылаешь по редакциям, а они тебе в конвертах обратно приходят, приходят или не приходят. Одна радость, что у Лохвицкой на твоих глазах крыша поехала. Замуж не вышла. Почему ты замуж не вышла? Скажи, пожалуйста, что у тебя не так? 3 ноги, что ли? А ты проси. Он тебе Майкла Дугласа в постель за руку приведет. Он может. Иди ты в задницу. — устала, — говорит Ленка. — Сама-то, сама, на себя-то посмотри. Ты сколько лет на кафедре? 20? 25? На пенсию спровадят, даже спасибо не скажут. Ну, пожелай же что-нибудь толковое. — Не хочу, — шепотом отвечает Август. — Почему? — Не знаю. Ленка вздыхает. — Тогда, — говорит она, — нужен другой подход. — Камни, — спохватывается Август. — Где эти чертовы камни? «Ты думаешь, — спрашивает Ленка, — они по-прежнему лежат рядом с могилой?» «Понятия не имею. Но знаешь, — говорит Августа, — что-то мне не хочется лишний раз. Придется, — сурово отвечает Ленка. А вдруг их там нет? Что, если они тоже разбрелись сами по себе? Странная гипотеза. И где же теперь, по-твоему, их искать?» «Не знаю, — говорит Августа, — но, может, если ему уж так нужно, он их как-нибудь нам подбросит. Он что, жонглирует ими, что ли? Завтра с утра поедем на кладбище, подберем эти камешки и положим их. Делов-то, а вдруг, не боись, все будет путем. По идее, он должен нам обеспечить все условия. Ты домой идешь или нет? Может, тут полчаса торчим от жены Лота. Ох, спохватывается Август, поднимая руку и пытаясь разглядеть циферблат в сгущающейся тьме. Да что ж я, мне к семинару готовиться надо. Завтра семинар. Уверяю тебя, — Ленка осторожно ощупывает ногой ступеньку.